голос, два человека, море себя. Я слышу, прости, там в глубине тебя или не важно, в образах твоих мы нездоровы, больны любовью, нас только двое, черно-белые на фото, хрустальные лебеди на поверхность эмоций, обломками льда порежет ваши руки, рано или поздно все вам вернется, ведь от хлама души никогда не избавиться.